ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели. Сегодня я вам расскажу сказку про Буку, которая называется «Как Бука ушла из дома». Эти нестрашные сказки про страшную Буку написала Ольга Колпакова. Бука любила помогать бабушке. Ну, компот, например, допить, мороженое доесть – это всегда пожалуйста. «Видишь, какая я полезная Бука», – говорила она при этом. «Если б я компот не допила, не освободилась бы кастрюлька, и не в чем было бы кисель варить. Это вы все мне благодаря на обед кисель будете пить». «Ну-ну», – качала головой бабушка. «И ты мне за это налей самую большую кружку», – продолжала Бука. «За это?» – удивилась бабушка. «Ну да», – подтвердила Бука. «А хочешь, я тебе еще посуду помогу помыть?» «Ага», – бабушка задумалась. «Ты мне, значит, посуду поможешь помыть, а я тебе за это, а ты мне за это купишь новое платье», – поспешила объяснить Бука. Потом Бука подошла к дедушке и предложила отыскать очки, за что дедушка подарил бы Буке свой велосипед. «Не получится», – сказал дедушка. «Не надо мне очки искать, я их и не терял. Они всегда на полке лежат». «Да-да-да», – как-то неестественно сказала Бука. «На полке, а вот и нет их на полке. Ну что поискать?» «А где же это ты будешь их, солнышко, искать?» «Сначала везде, а потом у себя в кармане». Вдруг проболталась Бука и тут же справилась. «Может быть, и поищу, а может быть, еще и нигде». «Не могу я тебе велосипед подарить. Он трофейный и дорог мне, как память. А вот что очки потерялись, жаль. Я как раз хотел новую книжку со страшилками тебе вслух почитать». Бука очень любила книжки со страшилками и быстренько у себя в кармане нашла дедушкины очки. «Почитаешь?» – спросила она. «Ну, почитаю», – охотно согласился дедушка. «А ты мне за это что?» Бука задумалась. Личного имущества у нее не было. Делать она тоже мало что умела. «А я не буду твои саженцы молоком с пенками поливать», – наконец предложила Бука. Дедушка почему-то не согласился на такой обмен и читать не стал. Но собрал все свои саженцы и унес этажом выше, к дяде Саше. «Ну не читай», – обиделась Бука. «Пойду у мамы и сменяю зоопарк на уборку под кроватью». Но мама почему-то не пожелала иметь чистый пол под кроватью и вообще сообщила, что пойдет в зоопарк одна. Папа не сменял свой мобильный телефон на Букины старые бумажные бусы. Бука предложила папе купить у нее бусы, но он тоже не согласился. «Ах так? Ну и жалко вам им, да?» и сказала Бука. «Никто меня не любит, и уйду от вас. И вообще не вернусь. Вот хотя бы что вы мне говорите?» И ушла в дальние края под кровать. Сидела, сидела Бука под кроватью, ждала, ждала, пока ее выманивать оттуда начнут. А никто и не приходит что-то. Не предлагает ни зоопарк, ни велосипед и другие блага за то, что Бука вылезла. Все уже пообедали, посуду все помыли. Дедушка поехал на велосипеде в магазин за книжкой «Сад и огород». «Кому еще какие книжки купить?» – спросил он. Все заказали. «Жаль, Бука от нас ушла. Я бы ей тоже книжку купил». А папа с мамой пошли в зоопарк. «Жаль, Бука ушла», – сказали они. «Могла бы присоединиться. Просто так. Ни за что». «Ну что нам жалко?» – сказал папа. Остались дома только бабушка на кухне и Бука под кроватью. Бабушка шарлотку пекла. Шарлотка, ребята, это такой вкусный пирог с яблоками. «Эх, нет у нас теперь Буки, Придется мне самой кожурку от яблока съедать», – вздохнув, сказала бабушка и пошла за своей вставной челюстью. А Бука вылезла и заревела. «Ну надо же! Ну как не везет! В такое неподходящее время уйти из дома решила! Примут ли теперь обратно домой?» Вот так на Букиных слезках заканчивается одна из историй про нестрашную Буку. Ребят, ну я думаю, ни за что не стоит уходить из дома, тем более под кровать. Под кроватью ведь ничего интересного не происходит. Ложитесь поудобнее и спокойной вам ночи. Что ж, тебе пора. Скоро станешь ты сбудом.